Глава 3. Будни санаторного режима. Следующие 3 дня прошли примерно одинаково. Питание приносили по расписанию. До обеда приезжали одни специалисты, по 4 человека, и беседовали 3 пары. К обеду уезжали, а после обеда приезжали другие и проводили 2 пары. Расспросы или действительно не несли в себе никакой системы, или система была понятна только тем, кто их проводил. Виктор прежде всего хотел рассказать о том, чем обогатило человечество свои познания за последние полвека. Например, что температура на Венере свыше 400 градусов, и там не обнаружено жизни. Что обнаружен вирус иммунодефицита человека. В надежде, что медицина начнет раньше борьбу с ним или хотя бы организует борьбу с передачей его половым путем или через инструменты парикмахеров. Или что в ближайшие десятилетия нет смысла работать над сверхзвуковым атомным реактивным самолетом, равно как и дозвуковым. Его внимательно выслушивали, не перебивая, затем задавали вопросы с какой-нибудь другой области о том, что казалось для всего человечества или даже отдельной взятой 6-й или уже 5-й части суши, значения не имело. Стремясь полнее реализовать свой инновационный потенциал, Виктор по вечерам не стал смотреть телевизор, а садился за пишущую машинку и составлял докладные записки с различными предложениями, а по утрам передавал их очередным спецам. Записки с рисунками тут же множились в нескольких экземплярах на аэрокопии и раскладывались по папкам с передачей одного экземпляра Виктору, но за 3 дня к изложенному им ни разу не возвращались. Из всего этого Виктор сделал 2 предположения. Либо его на самом деле никуда не собирались отправлять и просто хотели как можно скорее снять всю информацию. В этом случае главное, чтобы дали паспорт и какую-то их корочку, хоть эксперта, хоть кого, чтобы потом попросить помочь устроиться под видом ушедшего на пенсию или по состоянию здоровья сотрудника компетентных органов. И тогда на месте работы вообще не будет никаких вопросов о прошлом. Либо все же собираются каким-то образом забросить обратно в свое время и старались скрыть, что же их в первую очередь интересует. Хотя непонятно, как из будущего на них кто-то потом сможет повлиять. С другой стороны, если непонятно, то на всякий случай как раз и надо скрыть, что интересует. При виде каждого нового человека у Виктора теперь невольно возникала мысль, а что произошло с этим человеком в его реальности в Великую Отечественную войну? Погиб на фронте? Под обломками здания при бомбежке? Умер от голода? Был прострелен в чреве матери пулей Мессера, резвившегося над колонной беженцев? Сожжен заживо вместе с односельчанами? Просто не родился, потому что родители погибли? Сколько перед ним уже прошло таких людей, от которых в нашей реальности осталась лишь надпись в книге или на могиле, или вообще ничего, ибо тело было захоронено неизвестным или разорвано снарядом в кровавые клочья. Вот шли ему давеча навстречу прохожие по улице, а сколько бы от них осталось в нашей реальности в этот год? Масштабы потерь поймешь лишь тогда, когда мертвые станут рядом живыми. Опрашивающие же его специалисты цифры потерь Великой Отечественной, да и вообще известные о ней Виктору жуткие факты, воспринимали очень спокойно. Вероятно, были психологически подготовлены, как Файродис из Ефремовского романа к истории планеты Торманс. Впрочем, для них это все-таки другой мир. Да и меняют их постоянно, к тому же, а то от нашей безальтернативной истории свихнуться можно. Что интересно, по дому ему разрешали ходить свободно. Очевидно, основным предметом тайны в этом странном месте был он сам. Во второй же день он побывал на кухне, где повар в тельняшке под белым халатом чем-то напомнили ему Стивена Сигала из «Захвата». Хотя лицом и не был похож, в караульном помещении, где в смежной с ним оружейке хранился целый арсенал, вплоть до противотанкового гранатомета «Водажа Тюльпана», ручной зенитной неуправляемой ракеты с 7 боеголовками, а также в комнате связи, где кроме местного коммутатора, радиостанции, нескольких телефонов и пары телетайпов был фототелеграф с устройством, казавшимся полнейшим аналогом лазерного принтера, только вместо лазера была ксеноновая лампа, а остальное представляло собой симбиоз фотонаборной и электрокопировальной машины. Был небольшой кабинет врача, точнее он напоминал школьный медпункт с белым шкафом, стерилизаторами, какими-то приборами в коробках и даже зубоврачебным креслом, чему Виктор отнесся с некоторым подозрением. Несколько помещений в одном крыле дома было отдано под проживание персонала. Их Виктор не осматривал, но мельком заметил, что они похожи на общежитийские. Площадь 3 на 5 метров была разгорожена пополам, и за перегородкой стояли кровати. В перегородке была дверь во входной коридорчик, где также виднелись двери в туалет и умывальник, и широкий проем в малую комнату, где был стол и шкаф для одежды. На втором мансардном этаже неожиданно оказались посты с приборами ночного видения, тщательно замаскированные снаружи позиции для снайпера. Половина мансарда от лестницы была вообще завешена плотной шторой, за которой что-то негромко гудело и мерцало. Колачиваться здесь Виктору не захотелось, и он спустился вниз, сделав вывод, что ночью здесь по окрестностям лучше не бродить. Внизу у входа ему бросился в глаза шкаф с надписью «Для галош». И он подумал, что когда растает, галоши, видимо, будут здесь очень к месту. У входа же был небольшой кабинет коменданта, который ведал хозяйственными вопросами, но также таскал под одеждой автомат и, как выяснилось, позднее почему-то подчинялся начальнику караула. Виктор так и не понял, как здесь все ухитряются совмещать функции хозяйственных служб и безопасности. Кстати, в каждой из комнат этого дома и даже в коридорах висел белый фанерный ящик аптечки с красным крестом и, кроме молчащего трансляционного динамика, небольшая металлическая коробка с динамиком внутренней громкой связи, а на полу обязательно лежал ковер. Персонал объекта составляли исключительно мужчины, причем все, как узнал Виктор у человека, представленного ему капитаном Ковальчуком в качестве начальника караула, были бойцами одной из частей особого назначения МГБ. И что касается выполнения функций персонала и соответствующей одежды, согласно приказу. Почему так? Спрашивать было бессмысленно. К ним можно было обращаться по имени и отчеству, которые назвал начальник караула. Причем Виктор подозревал, что имена условные, как и обращение начальника караула. Все это было больше похоже на одно подразделение, выполняющее не до конца понятную Виктору задачу. Самого начальника караула звали Николай Савельевич. Охрана не охрана, телохранители не телохранители, гранатометы и особливый тюльпан, понятное дело, не от бродячих собак. Что же от кого тут они так охраняют? Из увиденного надо полагать, что охраняют все-таки его. А вот от чего? На всякий случай Виктор решил до уяснения ситуации воздержаться от каких-либо выводов за пределы объекта. В голову полезло сравнение с резиденциями кибернетов из книги программиста Солженицына. Правда, территория роскошного парка не напоминала, а сам Виктор чувствовал себя здесь не как великий кормчий, а скорее как сканируемый жесткий диск. У Николая Савельевича он узнал, что куцы и автоматы в рыжем пластмассовом корпусе, которыми был вооружен персонал, тоже система Коробова, но выпускаются только для спецназа. Николай Савельевич с удовольствием показал, как обращаться с этим оружием, собирать и разбирать его, и даже позволил немножко пострелять на окраине объекта, где, как оказалось, оборудовано небольшое стрельбище. Автомат был довольно легким, хотя на первый взгляд показался Виктору не совсем удобным, как АК. В основном из-за того, что левой рукой ему приходилось держать за лужи между пистолетной рукояткой и плечом, а переводчик огня он по привычке искал слева. Однако неожиданно для самого себя, в первую же очередь, он выпустил точную мишень. «Машинка что надо, только привыкнуть к ней», – разъяснил Савельевич. «По весу для нее как пистолет-пулемет, зато патрон какой. Забор кирпичный для него, что фанерка». С ним и с правой руки огонь ведешь, и с левой. Гильзы вперед выбрасывает. Под одеждой спрятать, в чемоданчике, да запросто. Мечта чикагских гангстеров. Банки с ними грабить, инкассаторов или конкурентов кого укоцать. Там бы запросто развернулись. Все эти американские галы, риховские береты, скорпион хваленый, чудо-оружие. Это против нашего, что квелая морковка против дрына. Одно только, двери и окна им вышибать плохо. Пластмасса раскалывается. В ответ Виктор научил Савельича песням «Ваше благородие, госпожа удача» и «Я напишу тебе после схватки», пояснив, что обе песни из советских фильмов, и одну из них исполняет герой, помогающий красноармейцу Сухову, а другой агент ЧК в стане белогвардейцев. Песни и сюжеты обоих фильмов Савельичу понравились, хотя таинственного монаха он счел красивой байкой. Ну, ему виднее. Проснувшись в среду, Виктор уже чувствовал себя на новом месте уверенно. Как будто в командировке, в гостинице или вообще в доме отдыха или санатории. Зарядку, что ли, сделать, потом в душ. Он щелкнул ручкой Nokia с русской надписью «Cool Timbre». А теперь прослушайте новую шуточную песню, которую 2 месяца назад написал молодой руководитель синергического джаз-бэнда «Первый шаг» Юрий Саульский и поэт-песенник Михаил Танич. К сожалению, отдельные деятели культуры отнеслись к его работе предвзято, и оригинальное произведение в недавно появившемся стиле «The Twist» могло не дойти до слушателей. Находились даже перестраховщики, предлагавшие композитору взять другого автора текста с более правильной, по их мнению, биографией. Помогла принципиальная позиция ответработников из МГК в ЛКСМ, прямо заявивши, что пока песню гоняют по бюрократическим инстанциям, ее уже поют в народе. А сейчас вы услышите этот наш настоящий советский твист в исполнении вокального квартета «Айсберг». Весело рванули зажигательный темп тромбоны, и ударник вместе с фортепиано, и пара чистых и звонких, как весенняя капель женских голосов, затянула. Жил да был черный кот за углом. «Да ты ж квартета аккорд!» – осенило Виктора. «Они еще одну из любимых песен нашей группы из фильма пели». «Я был рожден в трущобах городских». «Ну да, они. Это что же, я помог настоящим авторам? А, кстати, надо же как-то хит из генералов протолкнуть». «Только кому? Может, Утесову? Или Глебу Романову? На испанском?» «Не, на испанском не надо. Это же понадобится на него слова вспомнить». А может, вообще подвинуть одесскую киностудию на постановку идеологически правильных «Капитанов песка»? Тем временем «Черного кота» сменила «Моя родная сторона», кстати, тоже веселенькой джазовой обработки. Виктор помахал руками и ногами и побежал в душ. Дальше день шел по накатанной дороге. Специалисты расспрашивали, записывали и эрили. Ковальчук приезжал с утра и уезжал вечером. В обеденный перерыв Виктор пригласил его отобедать в его комнате, на что тот согласился. Для затравки Виктор спросил, какие нужно для приема на работу экспертам оформлять бумаги, ну, заявление, там, анкету и прочее. «А ничего не надо», — сказал Ковальчук. «Документы вам завтра принесут». «Однако у вас просто волком выгрызли бюрократизм». «А для чего в вашем случае, к примеру, писать анкету? Кто и как ее проверит?» Виктор не нашел, что ответить. Логика была железная. «Как вы тут, нормально устроились?» «Ничего не нужно? Ну, например, холодильный шкаф?» «Нет, спасибо. Сейчас не жарко, да и на кухне холодильник есть. Если что, стюарт принесет. Кстати, а почему здесь в персонале ни одной женщины?» Ковальчук призадумался. «А для чего?» «Впрочем, если вам нужна сексуальная разрядка, мы можем доставить женщин, готовых к близости с вами в требуемое во время, имеющих необходимую привлекательность, здоровье и опыт». «Странно. У меня сложилось впечатление, что в вашей реальности очень моральный строй и очень много уделяется созданию и укреплению семьи. Если не секрет, что это за штатная агентура такая? Или добровольцы? Или для номенклатуры есть закрытые публичные дома?» «Нет, это несколько другое. Как вы понимаете, в обществе в обозримое время не могут быть полностью искоренены преступность, проституция и прочее. Их пока только можно уменьшить. Поэтому есть пока и определенное число женщин, склонных к проституции и не желающих менять образа жизни. Таких большей части приходится или изолировать от общества, или находить более мягкие способы препятствовать им в этом занятии. Из этого контингента отбирают ограниченное количество кандидаток с наиболее подходящими данными. Им предлагают амнистию за сотрудничество, специально подготавливают в плане способностей физического и психологического контакта, учат знанию языков и прочим необходимым навыкам и используют для получения информации у иностранцев двумя способами. Ну, во-первых, среди иностранцев поддерживается слух, будто в СССР пока есть тайные валютные бордели, и можно через какие-то связи, через сутенеров найти каких-то, ну, просто необыкновенных женщин легкого поведения. Второй путь – это маскировка под обычных советских женщин, прислугу, случайных знакомых, которых пытаются соблазнить иностранцы. В обоих случаях эти дамы хорошо подготовлены и очень эффективны. Случайно не от этого пошла вражеская пропаганда про похищение женщин на улицах для руководства страны? Именно. Это пущенная нами же дезинформация, чтобы скрыть встречи наших сотрудников с подобными агентами. Ведомство Геббельса за нее ухватилось и тиражирует, выполняя за нас нашу же задачу. Но вам таких женщин сюда не предлагали, потому что был сделан вывод, что вы не пользуетесь подобными услугами. Неправильно. Я действительно не признаю продажной любви. Кстати, вы так подробно все рассказываете, словно уверен, что дальше этого дома это не уйдет. Вы зря так подумали. Наоборот, вас заинтересованы вернуть ваше время при первой возможности, поэтому от вас они делают тайны. Так что приятного аппетита. Обеденный разговор навел Виктора на три мысли. Первое. Почему бы не устроить оргию на халяву? Или хотя бы не теряя морального облика, посмотреть на этих загадочных агентесс? Действительно ли они так сногсшибательны по части женской привлекательности, что с ними можно выдать все, что угодно? Просто попить кофе, расспросить. Подумав, Виктор все же счел это плохой идеей. Как-никак. Он представляет здесь один в своем лице Российскую Федерацию перед всем человечеством. А равные будущее этого человечества, пусть даже вероятное и не слишком светлое. Второе. Это еще раз подтверждает, что ни Вэллы, ни Зина не завязывали с ним отношения ради государственных интересов. Он тут, конечно, вроде как иностранец, хотя это еще как посмотреть. Но не имел изначальной цели соблазнять ни ту, ни другую. И это радовало. Третье. Ему вроде бы как пообещали возвращение в свою реальность, хотя и не твердо. Или же наоборот, пудрит мозги. Что пока совершенно нельзя проверить, а когда станет возможно, то, может быть, будет поздно. Вообще, Виктор сделал вывод, что капитан Ковальчук – мужик довольно хитрый и сумел поставить так, что он, Виктор, каждый раз совершенно сознательно делал то, что было надо Ковальчуку, без принуждения, угроз или обмана. Сумел сделать так, чтобы он, Виктор, сам сел к нему в машину, сам поехал в этот странный санаторий, сам признался, что он, Виктор, из будущего, сам согласился рассказать об этом будущем все, что надо, и, наконец, сам захотел в этом санатории запереться. Каждый раз Ковальчук как бы давал Виктору ряд исходных данных, из которых, естественно, вытекал только один верный с точки зрения рассудка простого обывателя путь, как раз тот, который был нужен капитану. При этом играла роль как та информация, которую он давал Виктору, так и та, которую он умалчивал. Вот, например, гранатометы в оружейке. Действительно ли им угрожает такая опасность, что они понадобятся? Неизвестно. А раз неизвестно, то с точки зрения рассудительного обывателя лучше не дергаться, ибо неизвестность таит в себе большую опасность, чем угроза. С другой стороны, Ковальчук тщательно и педантично устранял желаемому пути Виктора то, что бы составило для него нравственное препятствие и противоречило его убеждениям и взглядам на жизнь и порядочность. Может, они теперь всем обществом так и управляют? Большинство обывателей не надо сажать и отправлять на лесоповал, не надо пугать арестами по ночам. Они сами себя запугают, домысливая ситуацию. Ну, кто-то дурак или упертый, того же обывателя, объединившись в осадмил, под прикрытием всей мощи государственной машины заломают или профи на старте приедут. А может, и нашим обществом теперь так управляют? Хотя бы иногда. Ну, каким надо быть дураком, чтобы в конце 91-го всерьез считать, что надвигается голод, когда у каждого квартиры до потолка была забита крупой, консервами, мешками с сухарями, банками с постным маслом, пачками соли, а сверху на все еще и складывались пакеты, набитые трусами, майками, носками, кальсонами. А ведь сколько поверили, домыслили, накрутили мозги друг другу.